Глава 13. Мне как-то не верилось, что миссис Прайс Ридли обуревали столь драматические намерения. Но все же я не мог не задать себе вопрос, зачем она все-таки отправилась в полицейский участок? Может быть, у нее была действительно важная информация или... по крайней мере, что-то казалось ей важным. Как бы то ни было, нам предстояло узнать это в ближайшее время. Мы застали миссис Прайс Ридли уже в участке. Она с неимоверной скорострельностью вела словесную атаку на сильно растерявшегося дежурного констебля. Я с первого взгляда понял, что она возмущена до крайности. Бант на ее шляпке весьма красноречиво трясся. Миссис Прайс Ридли носит, насколько я понимаю, головной убор, называемый «шляпка для почтенной матери семейства», фирменный товар, выпускаемый в соседнем городке Матчбеном. Эта шляпка изящно балансирует на бастионе из волос, хотя и несколько перегружена пышными шелковыми бантами. Когда Гризельда хочет меня напугать, она грозится купить шляпку для почтенной матери семейства. Когда мы вошли, миссис Прайс Ридли прервала свою горячую речь. «Миссис Прайс Ридли!» — осведомился полковник Мельчит, приподнимая шляпу. «Позвольте представить вам полковника Мельчита, миссис Прайс Ридли», — сказал я. «Полковник Мельчит — начальник полиции нашего графства». Миссис Прайс Ридли окинула меня ледяным взглядом, но на долю полковника у нее все же нашлось нечто вроде благосклонной улыбки. «Мы только что заходили к вам домой, миссис Прайс Ридли», — пояснил полковник, — «и узнали, что вы уже опередили нас». Миссис Прайс Ридли окончательно растаяла. «А-а-а! Я рада, что на этот случай наконец обратили внимание», — заметила она. «Хулиганство! Вот как это называется! Форменное хулиганство!» Спору нет. Убийство — весьма прискорбный случай, но я бы не стал называть его хулиганством. Полковнику Мельчиту, насколько я заметил, термин тоже показался не совсем подходящим. «Вы можете сообщить нам что-нибудь, относящееся к делу?» — спросил он. «Сами должны знать. Это обязанность полиции. За что мы платим налоги, я вас спрашиваю?» Каждый раз поневоле задаешь себе вопрос. Сколько раз в год мы слышим эту фразу? «Мы делаем все, что можем, миссис Прайс Ридли», — сказал начальник полиции. «Да ведь ваш дежурный ничего об этом не знал, пока я сама ему не сказала!» — воскликнула возмущенная дама. Мы все взглянули на дежурного констебля. «Леди сообщила о телефонном звонке. Ее оскорбили. Как я понял, это случай оскорбления в грубых нецензурных выражениях». «О, понимаю». Хмурое лицо полковника просветлело. «Мы говорили о совершенно разных вещах. Вы пришли сюда принести жалобу, не так ли?»